Стоя в стороне у стрельчатого окна и любуясь лазурью моря, Клеменция с чувством досады и смущения прислушивалась к словам бабки. «Неужели любовь должна обязательно сопровождаться спорами, как при заключении договоров? Ведь речь идет прежде всего о ее счастье, о ее жизни. Стать королевой Франции. Да это же неслыханно высокий удел». И Клеменция порешила в душе терпеливо дожидаться своего часа. Ждала ведь она до 22 лет, не раз задавая себе вопрос, уж не придется ли ей окончить свои дни в монастырской келье. Сколько претендентов на ее руку получили отказ, ибо в глазах родни являлись недостаточно блестящей партией, но никто ни разу даже не подумал спросить ее мнение. И сейчас ей казалось, что бабка взяла слишком резкий тон. Там, вдалеке, в лазоревой бухте, раздувая паруса, устремлялся к берегам Берберии корабль. «На обратном пути, Ваше Величество, я, согласно полномочиям короля, заеду в Авиньон», — сказал Бувиль. «И, уверяю вас, в скором времени у нас будет папа. Избрание коего мы все ждем с таким нетерпением». «Хотелось бы верить вам», — вздохнула Мария Венгерская. «Но мы желаем, чтобы все было закончено к лету». Клеменция получила другие предложения. Другие государи мечтают взять ее в супруги. Посему мы не имеем права губить ее будущее и не можем согласиться на длительные проволочки. Старческая шея снова судорожно дернулась. «Запомните, кардинал Дюэз — наш кандидат в Авиньоне», — продолжала королева. «Хорошо, если бы и король Франции поддержал его. Взойди, Дюэз, на папский престол, мы бы легко добились расторжения брака, поскольку он нам предан и многим обязан. Тем более, что Авиньон — исконное анжуйское владение, мы там сюзерены, понятно, под властью короля французского. Не забудьте этого. А теперь ступайте к моему сыну, королю, и распрощайтесь с ним, да исполнятся все ваши обещания. Но чтобы все было кончено к лету. Помните, к лету». Отвесив низкий поклон, Бувиль покинул покои принцессы. «Бабушка, Ваше Величество», — тревожно проговорила Клеменция, — «не кажется ли вам...» Старуха-королева успокоительно похлопала ладонью по руке внучки. «Все во власти Божьей, дитя мое», — произнесла она. «И ничто не случится с нами, помимо его воли». И она величественно выплыла из комнаты. «А вдруг у короля Людовика есть еще какая-нибудь другая принцесса на примете?» — подумала Клеменция, оставшись одна. «Благоразумно ли так торопить события? И не падет ли его выбор на кого-нибудь другого?» Она подошла к мольберту и, скрестив руки, бессознательно приняла ту позу, в какой ее запечатлел живописец. «Захочется ли королю, — подумалось ей, — коснуться губами этих рук?» Глава 6. Погоня за кардиналами. С зарей следующего дня Юг де Бувиль, Гуччо и их свита отплыли из Неаполя. За сборами в обратный путь